«Эта женщина сверхъестественна», — он ответил трепетно, лаская уши. «Нет, она обычная Мирия», — мягко сказала Хлоя, и Гермиона улыбнулась ему. «Я хотел бы сказать, что вы привыкнете к этому, но я думаю, это будет ложью», — сказала Гермиона, и Ируина с тревогой посмотрел на нее, его внимание вернулось к Мирии. «По прошествии всего этого времени, я бы никогда не подумал, что буду кричать о милосердии со стороны себе подобных». Он думал, когда его проводили по сельхозугодьям и кормил с рук одну из свиней. «Итак, Ируина, если ты не возражаешь, что я спрошу, что ты делал на своем острове?» — спросила Хлоя. «Можно сказать, что я был и художником, и кораблестроителем, когда дело доходило до резьбы каноэ для моего племени. Почти каждый день первое, что я делал, это рыскал по острову, чтобы вырезать одно и отдать их всем, кто в них нуждался», — сказал Ируина со вздохом. «Я так понимаю, что ваша работа была вашей любимой из двух». Гермиона улыбнулась, когда появились Орига, Мирин и Серафина. «Верно, Гермиона. Когда я рисовала, фотографировала свое окружение и свое племя, это было моим любимым хобби после танцев». «О, ты любишь танцевать?» Серафина улыбнулась, и он улыбнулся. «Ну, у меня не было причин танцевать последнюю тысячу лет, но знаешь что, я могу снова заняться этим с моими барабанами». «Танцы с барабанами, ты имеешь в виду, как танец дождя?» — спросила Гермиона, и Ируина усмехнулся. «Не совсем, но да, это почти соответствует тому, как все работают с тем типом танца, который я делаю». Ируина улыбнулся. «Не возражаете, если я научусь играть на этих барабанах?» — спросила Гермиона. «Я не понимаю, почему бы и нет, Гермиона. Это может вызвать привыкание, если ты освоишься». Ируина улыбнулся. «Что напомнило мне, все ли ваше племя носило маски для ритуалов?» — сказала Серафина, вспомнив те, что в музее Прим. «Верно. Маски давали нам единство на каждом празднике и отстаивали наши островные традиции», — сказал Ируина, и именно тогда появились Сана и Кана с Гермионой, протягивающие руки. «Твои друзья?» — спросила Ируина, когда орлы устроились на плечах Гермионы. «Передай привет Сане и Кане». Гермиона улыбнулась, а две птицы смотрели на него в полной тишине, не шевеля ни мускулами, пока она выуживала семена подсолнечника. «Странно из них говорить «нет семенам», — сказала Серафина. «Я так понимаю, это то же самое старое выражение. Лошадь не может заставить пить воду, если она не хочет». Ируина заговорила с Кана, склонившей голову, и теперь Мирия сосредоточила внимание на двух птицах, а ее взгляд устремился на него. «Не может быть», — подумала она. «Закат, ты готова, Гермиона?» — спросила Ируина у темного эльфа-подростка, когда она сидела в нескольких футах от него, присев перед его барабанами, с Мирин, Рутехией, несущей Сану и Кану на своих плечах, Серафина и Мирией рядом. «Действуй». Гермиона улыбнулась. «Хорошо, тогда играй прочь», — Ируина сказал, когда Гермиона медленно постучала по барабанам вместе с ним, что он начал плавно двигаться в ритме, похожем на танец дождя. «Как я до сих пор разбираюсь?» — спросила Гермиона. «У тебя все хорошо, а теперь как насчет выбора темпа?» Ируина улыбнулся, когда Гермиона сделала именно это, и он начал напевать в соответствии с учащающимися ударами барабанов. «Ох, Гетличе Муттер, Харе Ден Руф Дейнерначкам Мин, а божественная мать, услышь зов своего отпрыска, Харе Ун Серебитте Унтки Хризу Ун Зур Цека, Дейни Эмптерличе Гнаде, выслушай нашу мольбу и вернись к нам, твоя материнская милость». Ируина пел на древнем эльфийском диалекте, когда ладони Гермионы коснулись барабанов, и он быстро двинулся с места, а Кана смотрела на него. «Определенно из старых времен», — подумала птица, когда Рутиджия погладила ее спину пальцами, когда Ируина остановилась в тот момент, когда Гермиона перестала играть на барабанах и склонила голову вместе с остальными темными эльфами, сделавшими то же самое. «Что ж, Ируина, я должен передать это тебе. Для старика ты неплохо справляешься с этим своим племенным танцем», — сказала Рутехия, и он взглянул на нее. «Да, я полагаю, я не стал таким ржавым, как я мог бы подумать, но вот мы здесь. Что до тебя, Гермиона, ты для начала полная противоположность». Ируина улыбнулась, и этот подросток посмеялся, подняв голову. «Я говорю об удаче новичка, правда, хотя, если так выразиться». Гермиона просияла. «Не надо себя продавать, Гермиона. Это был хороший барабанщик», — сказала Серафина. «Действительно, неплохо для старика», — поддразнила Мирия. «Ой», — сказала Ируина, пока Орига и Хлоя наблюдали за ней с балкона. «Довольно характер, не так ли?» — сказала Хлоя, и Орига увидела, как он снова убегает от Мири, пытаясь натянуть ему уши. «Я старик, помилуй», — он испуганно возразил. «Я дам тебе отдохнуть, когда я закончу, а теперь подожди». Мирия засмеялась, прежде чем схватить его и вытянуть уши, пытаясь вырваться из-под вздоха Ориги. «Это он. Я буду спать на нем и завтра приму решение по нему», — сказала Орига с пронзительным криком Ируины, разносящимся в воздухе, когда Сана и Кана уходили, а первая на время оглянулась на темную королеву. Часы спустя, Ируина расслабился в ансине под открытым небом, используемым слугами Ориги, и наслаждался тем, что единственное, кто пользовался этим местом. Когда он пропустил воду через свои локоны, его уши дернулись, прежде чем он оглянулся и увидел, что Сера подошла с полотенцем, и его плечи напряглись, когда он отвернулся от нее. «Как ты наслаждаешься ванной, Ируина Дона», — сказала Сера. «Я супер, спасибо», — Ируина ответил, и Сера положила полотенце на край ванны и улыбнулась ему. «Вот ты где, и если хочешь, я был бы счастлив вымыть тебе спину», — начал говорить Сера, прежде чем Ируина внезапно резко развернулся с широко раскрытыми челюстями, когда торчали челюсти цвета кости, из его десен, в то время как гортанное шипение наполняло воздух. Затем она сбежала из ванны в ту минуту, когда он выстрелил в нее, как свирепый крокодил, и схватил ее за лодыжки, но промахнулся. Как только она ушла, нижние челюсти втянулись в его челюсти, и он пристально посмотрел ей вслед, когда он в конце концов потянулся назад и погладил свою нижнюю часть ягодиц, погружаясь в ванну. Его уши задергались, когда несколько мгновений спустя он услышал приближение другого существа, и, оставаясь напряженным, он посмотрел и увидел, что это была Мирия. «Хорошая ночь для ванны, не так ли, Ируина?» — спросила Мирия, сразу же глядя в сторону от своего тела. «Да, это», — сказала Ируина и на мгновение посмотрела в небо. «Не могу позволить никому из этих двоих добраться до него одному», — подумала Мирия, войдя в ванну и заметив очевидную застенчивую натуру Ируины, прежде чем хихикнуть. «О, Ируина, я никогда не представлял тебя застенчивым человеком, хотя, может быть, я смогу заставить тебя расслабиться», — дразнил седовласую женщину, когда она пробиралась к нему через воду, и именно тогда он ухватился за выступ ванны, вылезая из нее, и она ловила взгляд на его пах. К ее удивлению, он ни на дюйм не возбудился, когда обернул полотенце вокруг талии и снова посмотрел на нее. «Не обращай на меня внимания, Мирия, ты сделала меня более чем желанным гостем сегодня, так что наслаждайся своей ванной», — сказал Ируина с поклоном, прежде чем отправиться в путь, и Мирия не могла не почувствовать недоумение из-за того, что он не возбужден. «Эй», — сказала Мирия, когда он остановился и оглянулся на ее упор на ближайший к нему край. «Да, знаете, раз уж вы так долго пробыли на острове в одиночестве, сегодня вечером вам нужна какая-то компания», — Мирия подмигнула, и Ируина опустился на колени. «Мирия, ты безумная красавица, которая сделает любого мужчину, с которым ты закончишь, невероятно счастливым, но я считаю, что тебе будет лучше без меня», — сказал Ируина, и флиртующий взгляд Мирии остановился на нем. «Разве это не должно быть до меня?» — она подразнивающе говорила его немигающими глазами, не отрываясь ни разу от ее лица. «Ну же, Мирия, в твоей жизни должен быть кто-то, о ком ты очень заботишься», — сказал Ируина, и в тот момент, когда он сказал это, счастливое лицо Наруто появилось в ее сознании, а ее глаза были наполнены чувством изобилия при этой мысли. «Возможно, ты и прав», — Мирия заговорила, ее лицо слегка покраснело, а Ируина мягко улыбнулся. «Ах, как я и думал, Мирия, я говорю, что пойти за ним было бы к лучшему, тем более, что тебе не понравится такой человек, как я», — сказала Ируина, и она лишь некоторое время в раздумье смотрела в землю, пока ее взгляд не вернулся к нему, когда он улыбнулся, когда снова начал уходить. 1000 лет оплакивания своей жены и племени. Неудивительно, что у бедного парня нет никаких побуждений. Она думала: «Вашей жене посчастливилось иметь такого романтика, как вы», — сказала Мирия, и Ируина остановился, посмотрел вниз и на некоторое время опустил голову. «Это напоминает мне. Сделай мне одно одолжение перед тем, кого ты действительно желаешь. А что есть? Делай то, что я не мог. Держись за него и не отпускай ни на секунду», — сказала Ируина, и она кивнула, и на ее лице появилось выражение восхищения. Снова поклонившись, он начал уходить, но тут заметил шорох ближайших кустов, и Мирия нахмурилась. «Ты думаешь, что можешь делать все, что угодно, и мы не поймем?» сурово сказала Мирея, вылезая из ванны и стремительно приближаясь к Эруине. «Мне жаль», — сказал он, прежде чем Мирея оторвала его полотенце и окунула его в ванну. «Привет», — он запротестовал. «Приготовься к тому, что тебя будут бить, глупо», — сказала Мирея, скручивая полотенце, и он присел на землю, пятясь на руках и ногах. «Мирея, подожди», — он запаниковал. «Гермиона», — сказала Мирея, бросая полотенце в кусты и шлепая по шкуре указанного подростка, когда она вскакивала с куста. «Гермиона», — сказала Эруина, прикрывая себя спереди и сзади нервно смеющейся розоволосой девушкой. «Привет», — она сказала, прежде чем Мирея снова скрутила полотенце и подошла к ней. «Думал, тебя ждет бесплатное шоу, а как насчет снимков?» — сказала Мирея, когда она хлестала Гермиону полотенцем и гналась за ней, пока она ползла через ванну. «Эруина, останови ее», — умоляла Гермиона. «Мирея», — он начал было говорить, и грудастая темная эльфийка остановилась как вкопанная, повернув полотенце в его сторону. «Вы хотите немного этого?» — сказала Мирея, прежде чем вернуться к погоне за Гермионой, и она снова посмотрела на него, когда темный эльф-мужчина пожал плечами, когда она громко вскрикнула. К тому времени, как Мирея остановилась, Гермиона лежала на земле, держась за шкуру, а старшая женщина стояла над ней и заметила, что Эруина ушла. «Что ты узнал?» — она спросила. «Что ты не можешь заставить мужчину сильно?» — сказала дерзкая Гермиона, и глаз Мирея дернулся, прежде чем повернуть полотенце, а младшая девочка сглотнула, пока она не выла во все горло от ужаса, когда последовал звук щелчка. В другом месте Эруина сидел в своей комнате и вздыхал над событиями дня, прежде чем уставился в потолок в задумчивости, вспоминая свою встречу с Эрой. Теперь нахмурившись, он выудил маску и долго задумчиво смотрел на нее. «Я надеялся, что мне это больше не понадобится, но», — подумал Эруина, прежде чем надеть его, и тут его голова окутала черная аура, а волосы развивались, пока сила не перетекла в его маску. Не двигаясь, пока аура полностью не исчезла и его глаза не загорелись какое-то время, пока она не закончилась, он снял ее, прежде чем положить ее под кровать, и начал рисовать холст. «Эруина». Голос Хлои раздался из-за его двери. «Заходи, Хлоя», — сказал Эруина, когда вошли Хлоя и Мирин. Последняя несла корзину с фруктами. «Огромное спасибо. Арига сама решила, что вы хотите перекусить или что-нибудь нарисовать, так что не стесняйтесь поблагодарить ее», — сказала Хлоя. «Спасибо вам обоим все равно», — сказал Эруина. «От имени королевы Ориги желаю вам спокойной ночи», — сказала Хлоя перед уходом, и Мирин обратила внимание на его картину. «Ну-ну, это твоя первая картина за какое-то время, а?» — сказала Мирин. «Верно, и чтобы отметить сегодня, у меня как раз случай», — сказала Эруина, пока Гермиона ковыляла в комнату. «Гермиона, что, черт возьми, случилось с тобой на этот раз?» — спросила Мирин. «Длинная история». Она хрипела, сидя на стуле рядом с его картиной. «Гермиона, могу я спросить, что вы пытались сделать?» — спросила Эруина. «Я подумала, что ты и Мирия собирались стать предметом», — сказала Гермиона, и Эруина перестала рисовать, чтобы смотреть на нее. «Извини, Гермиона, но Мирия заслуживает большего, и, насколько я понимаю, время романтики в моей жизни прошло», — сказала Эруина, и Мирин вздохнула, соединив вместе свою больную шкуру и гнев Мири. «Гермиона, Серафина предупреждала тебя, чтобы ты не совал нос в подобные вещи», — упрекнула Мирин. «Им двоим было так хорошо вместе», — сказала Гермиона. «После сегодняшнего дня с моими ушами мне будет лучше, если Мирия будет держать руки при себе. Так же, как подросток думать об этом всего за один день», — сказала Мирин. «Я ценю это чувство, но единственная женщина для меня — это моя жена, и, хотя она может уйти, единственное, что никогда не изменится, это то, что ее любовь была величайшей из всех, что когда-либо были». Эруина гордо заговорил, и Мирин восхищенно улыбнулся его преданности. Гермиона тоже улыбнулась. «Это самая трогательная вещь, которую я когда-либо слышал», — с улыбкой сказала ошеломленная Гермиона. «И кроме того, я бы предпочел, чтобы ты не видел ничего, о чем бы сожалел только обо мне», — сказала Эруина. «Ничего подобного, но все равно спасибо», — она сказала, когда Эруина бросил на нее поднятый глаз, прежде чем решить убить любые визуальные эффекты в его голове. «Если ты так говоришь, Гермиона», — сказала Эруина, прежде чем продолжить рисовать и дуть на холст, как только он закончил с изображением его племени и его самого. «Хороший материал», — Мирин улыбнулась. «Это Софи?» — спросила Гермиона, заметив стоящую перед ним девочку-подростка примерно ее возраста со светлыми волосами и зелеными глазами. «Верно, Гермиона, а это моя жена». Ируина гордо разговаривал с Мириной Гермионой, сосредоточившись на указанной женщине. «Вау, она красавица, не так ли, Мирин, что случилось?» — сказала Гермиона, и она и Ируина заметили, что лицо седого темного эльфа теперь стало бледным, как призрак, а глаза вылезли из головы. «Это твоя жена?» — спросила Мирин дрожащим голосом. «Да, это так, ты в порядке?» — спросила Ируина, и Мирин вздрогнула, не сказав ни слова, и отвернулась от картины. «Мне пора уходить, так что спокойной ночи, и Гермиона, тебе тоже не пора поспать?» — спросила Мирин, когда указанный подросток выглянул в окно, чтобы увидеть четверть луны в ночном небе. «Да, может быть, я буду меньше болеть, когда проснусь. Увидимся завтра, Ируина», — сказала Гермиона. «Спокойной ночи, вы двое, и увидимся завтра», — сказала Ируина, когда Мирин закрыла за ними дверь и стояла напротив нее, закрыв рот рукой, когда Гермиона шла по коридору. Глядя на дверь, Мирин почувствовала, как у нее скрутило живот, прежде чем направиться к противоположному концу и столкнуться с Мирией. «Что-то случилось, Мирин? Я только что видел фотографию семьи Ируина и его жены». Она, Мирин, изо всех сил пыталась подобрать слова, и Мирия поддержала ее. «Выкладывай, а что с ней?» — сказала Мирия, и Мирин огляделась, прежде чем прошептать ей на ухо, с выражением полного ужаса на лице. «Это его жена», — сказала Мирия приглушенным тоном, и Мирин кивнула. «Призрак Анатолии сама, Арига сама еще не спит, я думаю, что она сейчас связывается с Селестин сама по поводу него. Давай, она должна знать, прежде чем это выйдет из-под контроля», — сказала седая женщина, прежде чем они поспешили в тронный зал. Вернувшись с Ируиной, он отложил картину в сторону и взял новую рамку для картины, чтобы вставить в нее одну из фотографий своей жены и дочери. «Спокойной ночи». Он подумал о том, чтобы поцеловать фотографию и поставить ее на тумбочку, прежде чем лечь в постель. Приняв позу сидя, он медитировал на то, что его ум был в полном покое, и он обнаружил, что вместе с ним возникает темное пространство. «Хорошо, папочка, давай», — сказал чей-то голос, и он посмотрел, как Софи присела перед барабанами, чтобы начать играть, когда он начал танцевать. «Огонь», — он говорил задорно. «Один, два, три, четыре, мой старый папа не болит». София пела вместе с ним, делая сальто, когда ему подбрасывали два пылающих факела, и он начал вертеть ими, кружась в воздухе, как артист огня. Сделав тройное сальто, он покатился в тот момент, когда коснулся земли, и, стоя на голове, быстрее крутил факелы, прежде чем подбросить оба высоко в воздух. Он поджал ноги перед тем, как подняться, чтобы подняться в воздух, а Софи тянула стойку на руках вместе с другими барабанщиками, пока он не поймал факелы вверх ногами и не упал на землю. Ируина перекатился на землю, прежде чем встать на колени, и оба факела образовали крест перед ним, а Софи возглавила барабанщиков с последним ударом в барабан одной рукой. «Хорошо, папа». Софи аплодировала, хлопая в ладоши с другими барабанщиками, и Ируина тепло улыбнулся, когда он подошел к ней с ее матерью, появившейся позади нее. Когда он протянул им руку, они оба внезапно превратились в пыль в воздухе вместе с другими темными эльфами, и он встал на месте, упав на колени в знак согласия. Солнечный свет светил в окно. Когда Ируина открыла глаза, он огляделся и согнулся, прежде чем одеться. Он направился к двери и собирался выйти из комнаты, пока не понял, что забыл свое ожерелье. Когда он вернулся, Хлоя появилась в дверном проеме и собиралась поприветствовать его, пока не мельком увидела его нижнюю часть спины, пронизанную множеством шрамов, достаточно глубоких, чтобы она подумала, сбил ли его поезд, если бы такая мысль не была полное занижение. «О, доброе утро, Хлоя», — сказал он, оглянувшись, и ее взгляд отвернулся. «И тебе доброе утро, Ируина», — сказала Хлоя со шрамами, напомнившими ей те, которые она видела у порабощенных темных эльфов, и посмотрела на него с беспокойством. 17. Израя Ват. «Доброе утро, Ируина. Как прошел завтрак?» — спросила Гермиона у старшего темного эльфа, выходя из столовой. «Лучшее, что у меня было за много лет, Гермиона. Все еще болит?» — спросила Ируина. «Не так много, как ты думаешь, но я достаточно хорошо себя чувствую, чтобы сегодня выполнить кое-какие поручения и другие дела, так что ты не увидишь меня какое-то время», — сказала Гермиона. «В таком случае, увидимся, когда ты вернешься, Гермиона», — сказал Эруина, когда она пошла по коридору. «Увидимся позже». Гермиона все время улыбалась, когда она легкомысленно шла к Уру, а Фиак Наруто в гостях у сестер. «Эй, Гермиона», — сказал ей Наруто, садясь рядом с Примой, играя на пианино. «Доброе утро тебе, Гермиона. Как ты в этот прекрасный день?» — спросила Алисия. «Отлично, а теперь с тобой здесь вдвое больше, Наруто, потому что у меня есть новости для вас троих», — сказала Гермиона вместе с Прим, сидящей за пианино и улыбаясь ей. «Определенно должен быть новый темный эльф», — сказал себе Наруто. «Это так, скажите». Прим воодушевлена. «Вернуться в Гаран». Эруина подошел к ферме в черной перчатке и посмотрел, что большинство задач уже выполнено. «Эруина, что привело тебя сюда?» — спросила Серафина. «Я подумал, что Гермиона не будет здесь и ей ничем заняться, я сделаю себя полезным», — сказала Эруина, стоя возле курятника, а петух снова бросился в атаку. «О, Эруина, ты слишком любезен, но если ты хочешь чем-нибудь заняться, согласишься ли ты позаботиться о нашем бычке?» — сказала Серафина, когда он беспечно схватил петуха за хвостовые перья и отпустил его безобидным похлопыванием. «Конечно, что ему нужно?» — спросила Эруина. И когда Серафина начала объяснять это, Орига наблюдала за ним со своего балкона со своим обычным вялым выражением лица, задумчиво глядя на него, прежде чем вернуться внутрь. «Привет, Эруина», — сказал Мирин, чистя копыта бычка. «Привет, Мирин, ты сегодня здоров?» — спросила Эруина, заметив, что она выглядела так же, как и накануне вечером, но менее беспокойно. «Я в порядке, Эруина, но я вижу, что ты заботишься о здоровяке, так что...» — сказал Мирин, и он вернулся к работе над фыркающим бычком, чтобы успокоить существо темным эльфом с белыми волосами, прислонившимся к столбу забора. «Там», — сказал Эруина, закончив с бычком и отпустив его. Когда он встал, а бык прошел мимо него. Когда он это сделал, Хлоя с сочувствием наблюдала за ним, и он почтительно поклонился ему, прежде чем двинуться дальше. «Хлоя», — сказал Орига, когда ее помощник вошел в тронный зал. «Да, Орига сама, не позволяйте тому, что вы видели, удерживать ваш разум на этом, меньше вы пытаетесь извлечь воспоминания, которые вам не нужно переживать», — сказал Орига, склонив голову Хлои в ответ на предложение. Когда темная королева бросила на нее поддерживающий взгляд, Мирия коснулась ее плеча, а полуэльф коснулся его. «Да, у меня такое чувство, что нас ждет целый букет сюрпризов с этим новым парнем», — подумала Мирия. «Я сделаю все возможное, чтобы помнить об этом как можно лучше, миледи», — сказала Хлоя, и, вернувшись наружу, Эруина снова заметил, что Мирин все еще смотрит на него с нервным выражением лица. «Эруина?» — спросила Серафина, когда он снова посмотрел на нее. «Прости, Серафина, ты говорила, я спрашивал, не могли бы вы присоединиться к нам в тронном зале?» — сказала Серафина. «Очень хорошо, веди вперед», — сказала Эруина, когда двое начали уводить его. И когда он последовал за ними, он взглянул на Серу, уставившуюся на него нервным взглядом. Наблюдая за выражениями Хлои и Мирин, обращавшиеся к нему в течение дня, и сравнивая их с ее, его рука сжалась в кулак, его зрачки сузились, оставаясь на ней, а Рутехия отвела ее в сторону, чтобы смотреть ему вслед. Обе женщины держали за спиной то, что казалось вспышками. «Она не», — подумал Эруина, прикрывая свои шрамы изо всех сил, и глядя на своих товарищей темных эльфов со стыдом, заполняющим его лицо. «Анатолия в блаженстве. Пожалуйста, не говорите об этом Гермионе». Он думал, когда его взгляд упал в пол, а его сердце замирало от беспокойства, когда они подошли к тронному залу. «Эруина, что-то не так?» — спросил Орига, заметив его подавленное выражение, когда он встал на колени и склонил голову к полу. «Я прошу прощения у всех вас за то, что мне пришлось обнаружить эти ужасные напоминания подобного рода», — сказал Эруина со смешанной реакцией на лицах всех остальных. «Эруина, какие у тебя напоминания?» — спросила Мирия глазами, затем, заметив шрамы на нем, Мирин и Серафина пришли в ужас от этого, а глаза Хлои смотрели в сторону с печалью. Орига, с другой стороны, оставалась равнодушной, хотя ее челюсти сжались, в то время как Серафина присела к Эруине и мягко положила руку ему на верхнюю часть спины. «Эруина, о чем-то вроде меня не стоит спрашивать, но я был бы признателен, если бы вы сказали Гермионе, что мне очень жаль, что она увидела их вместо меня», — сказал Эруина. «Ты думаешь, Гермиона знает о них? Я не знаю наверняка, но, учитывая то, что она вела себя не иначе, чем обычно сегодня или прошлой ночью. Я более чем уверен, что она может не знать о твоем состоянии». Серафина сформулировала это как могла. «Да, мы пригласили тебя сюда только по совершенно другому делу», сказала Мирея, и Руина поднял голову с пола с некоторым намеком на облегчение. «Слава Анатолий!» Он вздохнул, когда Рига поднялась с трона, чтобы помочь ему снова встать. «Ируина, я привел тебя сюда, чтобы обсудить наличие одной из статуй в твоей комнате. Я не уверен, что ты имел в виду под их видом. Однако тебе не нужно говорить о них, если ты не хочешь», — сказал Арига, и Ируина тихонько вздохнул, прежде чем оглянуться. «Арига сама, все, я прошу прощения за свой образ мыслей, когда у вас так много их под вашим командованием, и это справедливо», — добавлю я. «Что касается статуй, меня устраивает, где они сейчас находятся, поскольку их воспоминания будут жить дальше больше, чем они были дома», — сказал Ируина. «Если тебе станет легче, Ируина, мы могли бы хотя бы привести к тебе твою жену и дочь», — предложила Хлея. Арига, Мирея и Мирин теперь проявляют трепет, а Ируина смотрит на молодого темного эльфа. «Я ценю это, Хлея, но что-то вроде меня не», — начал Ируина. «Если я могу спросить, почему вы говорите о себе в таком вопросе?» — спросила Серафина, и Ируина сцепила руки, когда он снова опустил голову. «Потому что, Серафина, неудача, которая обрекла его собственный народ, не заслуживает никакого уважения», — сказал Ируина, глядя на его шрамы, и следующая мысль, которая пришла им в голову, была мрачной. «Ируина обеспокоенно сказала Хлея, когда он впал в уныние. 1000 лет назад Ируина прогуливался по архипелагу, неся художественные принадлежности и холст, прежде чем он достиг самой высокой вершины, которую мог найти. Затем он сел, чтобы начать рисовать океан с появлением Софии, глядя на холст своего отца. «Ну, папа, как ты его назовешь?» — спросила Софи. «Я думал о чем-то вроде множественных сказок о море», — сказал Ируина, и Софи усмехнулась. «Как насчет приливов времени?» — предложила Софи, и он впечатленно посмотрел на нее, раскрашивая заголовок. «И это я называю эти вещи, Софи, ты никогда не перестаешь меня удивлять». Ируина улыбнулась, и она слегка рассмеялась. «Эй, твое искусство, мои мозги, никаких проблем», Софи гордо сказала, и Ируина тоже посмеялся и подул на холст с улыбкой дочери. «И великий муженек делает это снова», сказал голос, когда у Ируины задрожали уши, и на его лице появилась радостная улыбка, когда его жена подошла к нему. «Мама, я даю тебе приливы времени во всей его водной славе». Софи легкомысленно поговорила с матерью, одобрительно взглянув на произведение искусства. «Вы двое никогда не перестаете меня удивлять, вы это знаете? Что ж, Галадриэль, я бы сказал, что это в крови». Ируина усмехнулся, а Галадриэль поцеловала его в лоб. «Естественно». Галадриэль весело поговорила с семьей Хюл, хранящей картину в своей хижине, прежде чем прогуляться по архипелагу, услышав звук рога, который уловил их мощные уши. Направляясь в центральную часть острова, они собрались с остальной частью своего племени с вождем племени, держащим свой посох наверху, в то время как темные эльфы надевали маски вместе с Софией и большинством других молодых темных эльфов ее возраста, которые сидели за барабанами в качестве они начали петь. «Ох, Гэтличе Муттер, Хареден Рувдейнерначкаммин, а божественная мать, услышь зов своего отпрыска, Хареун Серебитте Унткихризу Унзурцека, Дини Эмптерличе Гнаде, выслушай нашу мольбу и вернись к нам, твоя материнская милость». По мере того, как барабанный бой набирал обороты, Ируина и Галадриэль сцепили руки вместе, склонив головы, двигаясь по спирали и ныряя по спирали. Пока танцующие темные эльфы метали ноги, Ируина вытянул руку перед тем, как встать на колени, чтобы другой из его соплеменников перепрыгнул через его плечи, а он подпрыгнул в воздухе, чтобы выполнить стойку на руках на плечах. Стреляя в воздух вместе с несколькими другими, Ируина вернулся, приземлился на руку и использовал инерцию, чтобы повернуться влево, чтобы перекатиться на путь шефа, размахивающего своим посохом. «Сигегрте, унсирегетличе муттер, привет, наша божественная мать», — сказал вождь. «Иннехрим вундерсаминнамин, в ее чудесном имени», — провозгласили все темные эльфы дружными хлопками, с быстрым барабаном, которые полностью прекратились, и все поклонились до земли. Стукнув его посохом по земле, племя поднялось от своей молитвы и улыбнулось другому при сияющем солнце. Когда племя выводило убитого кабана на жаркое, Их уши уловили какой-то шорох поблизости и увидели бледного пухленького молодого человека с красновато-коричневыми дредами, наблюдающего за ними с ясных деревьев, а племя напрягалось. «Кто идет?» — вождь залаял, подняв вверх копье, и темные эльфы выглядели напряженными. «Пожалуйста, я вас умоляю», — сказал мужчина, упав на колени с покорно поднятыми руками, когда два темных эльфа схватили его, прежде чем потащить к центру. «Что ты?» — спросил Ируина. «Меня зовут Рувим, и моя лодка потерпела крушение в море, прежде чем я оказался здесь», и начал объяснять Рувим, прежде чем похитители положили его голову на землю возле огня. «Возьми это существо и заставь его говорить», — сказал шеф. «Подождите, вы потерялись в море?» — сказал Ируина. «Да, помогите мне покинуть этот остров, и я буду счастлив отплатить всем вам как можно лучше», — объяснил Рубин, когда его утащили, а темные эльфы оставили бормотать. «Ируина Хюль, что это значит?» — сказал шеф. «Если он заблудился и пытается сбежать с острова, ответ может быть в наших руках, отправив его в путь», — сказал Ируина. «Для меня это беспроигрышный вариант, шеф», — сказала Софи, когда Галадриэль положила руки ей на плечи. «Каким бы необычным это ни казалось, я согласен с ними. Уйти от него – лучшее решение», – предложила Галадриэль. «Ируина, мы не знаем, на что способен его вид. Неважно, каким, черт возьми, он должен быть», – сказал один темный эльф. «С таким же успехом мы могли бы сказать, что он не знает, кто мы такие, и просит нас о помощи», – сказала Галадриэль, и вождь строго посмотрел на Ируину. «Какая гарантия у нас есть в помощи тому, о чем мы ничего не знаем?» Он сказал: «Я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос, но я все еще придерживаюсь мнения, что отсылка может быть лучшим выбором для всех», — сказал Ируина, и вождь посмотрел на Рувима, прежде чем пристально взглянуть на него. «Я сообщу свое решение в конце недели», — сказал вождь, прежде чем уйти и оставить своих соплеменников. «Мистер Ируина, вы слишком добры», — заговорил один из друзей Софи. «Честно говоря, даже я не уверен, что помощь тому, кто он есть, решит, кроме как отослать его. Удивительно, как кто-то такой дрянной добрался так далеко, откуда бы он ни приехал», — сказала Галадриэль. «Ну, мама, я не удивлюсь, если он только выглядит слабым», — сказала Софи, когда шеф бросил на Рубина расчетливый взгляд. «Глядя на него, если он голоден, он станет слишком слабым, чтобы вернуться туда, откуда бы он ни был, даже если я соглашусь с предложением Ируины», — шеф сказал, и после церемонии Ируина и его семья начали работу на каное. «Выглядит так хорошо, Ируина», — заговорил один из его друзей. «Ну, я никогда не делал каное, достаточно прочного, чтобы выходить в море, так что мне придется работать дольше, чем обычно», — сказал Ируина. «Это потому, что никто никогда не хотел покидать остров, Ируина», — его друг заговорил. «Точно. Ну, тогда посчитай меня», — сказал его друг. «Спасибо, оно нам понадобится, если шеф оставит его в живых». Галадриэль очаровательно улыбнулась. «Идеально. Конец недели». Вождь приказал своим силовикам вытащить Рувима на пляж, где его ждал Ируина в маске, и посадили. «Рувим, не так ли? Тебя ждет лодка к свободе», — сказал Ируина, когда мужчина посмотрел в его нежные глаза. «Большое вам всем спасибо. Я обещаю полностью отплатить вам за вашу доброту, позволившую мне уйти», — сказал Рувим, когда Ируина протянула ему весла. «Не думай об этом», — начал Ируина. «Пока ты помнишь, мы щадили твою жизнь и никогда больше не вернемся». «Ясно», — шеф прервал его. «Я даю слово, что ты больше никогда не увидишь меня здесь, и спасибо», — сказал он Ируине, когда тот взял весла, чтобы узнать его имя. «Просто называйте меня мыслящим существом», — сказал Ируина. «Я всегда буду помнить тебя таким, и еще раз спасибо». Рувим просиял, когда сел в каное, а Ируина вытолкнул его в океан и начал плыть прочь, но не без радостной волны. «Ируина, твоя доброта сама по себе», — сказал шеф и поклонился, сияя желтыми глазами. «Я не знаю об этом, но, в любом случае, все закончилось без проблем», — сказал Ируина. «Слава Анатолию в блаженстве за то, что эти люди действительно кажутся готовыми к сотрудничеству». Вождь поговорил с темными эльфами, которые уходили. «Примерно через неделю. Я знал это». Галадриэль смеялась, когда она сидела со своей семьей, наблюдая за заходящим солнцем, и Софи кое-что заметила. «Софи», — сказал Ируина, — «что это за лодки?» Софи вместе со своими родителями попросила посмотреть на море, чтобы увидеть несколько парусных кораблей прямо над горизонтом. «Я не уверен, что это за лодки, Софи», — сказала Ируина. «Ну, тогда что они?» — спросила Галадриэль. И Ируина огляделась и увидела еще несколько кораблей, приближающихся под другим углом, прежде чем семья встала. Они направились туда, где обычно собирались только для того, чтобы выстрелить над головой из пушечных ядер, и услышали леденящий кровь крик шефа, который звучал поблизости с дьявольским смехом, сопровождаемым новыми криками. «Анатолия в блаженстве!» Софи встревоженно сказала, прежде чем Галадриэль схватила свою дочь, а Ируина забрал свою семью. Когда он убежал, пробегая новые вопли и ужасающие виды головорезов, нападающих на его людей. «Ну, а теперь, прекрасная семья встречает нас, вы, темные эльфы, милые», — один бандит сказал, когда Ируина и Галадриэль обнимали Софи. «Кто ты, черт возьми, и зачем ты это делаешь?» Галадриэль яростно залаяла, и головорезы обратили внимание на глаза Ируины. «Зачем тратить время на разговоры об этом, если мы можем вам показать, особенно наш отзывчивый приятель с желтыми глазами?» «Какие?» — сказала Ируина, когда головорезы приблизились, и он и Галадриэль крепко схватили друг друга. Софи дрожала посередине. Ируина рассказывает: «Это был последний раз, когда я когда-либо держал свою семью на руках или видел большую часть моего племени как тех, кто остался на архипелаге в стороне от меня, никогда больше не заговорит». Недели спустя Ируина преклонил колени над несколькими могилами, повесив голову и схватившись руками за землю, а его живот до спины был обернут марлевой субстанцией с растекшейся вокруг него слизью алоэ вера. Несмотря на это, когда-то яркие глаза Ируины были теперь широко раскрыты, а его зрачки сузились настолько маленькими, насколько они могли позволить, и темный эльф оставался там весь день, пока не двинулся дальше. Путешествуя по острову, он прошел мимо разбитых масок своего племени и нескольких хижин, которые были сожжены или разрушены, прежде чем упасть на колени. Снова опустив голову, он только уставился на небо, прежде чем залезть в карман, чтобы выудить недавнюю фотографию своей семьи, и его уже разбитое сердце напряглось, увидев их в последний раз, увидев их сильными, как всегда, как если бы это происходило впереди, его снова и снова. Хотя его сердце болело, а глаза наполнились слезами, он не издал ни звука, свернувшись клубком, прижимая картинку к своему сердцу, чтобы молча плакать, игнорируя жгучую боль, которую он все еще чувствовал в нижней части спины. Неделями подряд Ируина бесцельно перемещался по архипелагу, неся маску Софи и свои инструменты для резьбы и рисования, которые были достаточно маленькими. Он забрался на дерево и посмотрел на прибывшую на остров молодую пару со сканирующими глазами. «Что ж, дорогая, это похоже на идеальное место», — сказал, казалось бы, бодрый муж молодожена. «Пустая, но пышная, лучше некуда», — сказал свою жену, когда Ируина цеплялась за дерево так сильно, как только мог, с напряжением, растущим по его мускулам, когда он видел их там, где он зацикливался на этом так долго, что потерял равновесие. Падая с дерева, он с глухим стуком приземлился туда, где пара заметила его, и поспешила к нему. «Эй, ты в порядке? У тебя кровотечение», — сказала жена, когда Ируина остался лицом вниз на песке, и он посмотрел на пару. «Приятель, тебе может понадобиться помощь. Почему бы тебе не пойти с нами, и мы поможем тебе», — сказал муж, прежде чем глаза Ируины поднялись на его лицо, и, увидев человека, снова стоящего над ним, сделал все в его голова оставалась совершенно пустой, пока он не слышал только крики семьи и злобный смех, становившийся громче с каждой минутой, пока он не вскочил на ноги. С неистовым криком он вонзил свой резной нож в челюсти человека с такой силой, что лезвие пронзило ему небо и проткнуло череп. С испуганным криком, исходящим от его жены, Ируина снова завыл, снова и снова вонзая нож в грудь этого человека, пока его сердце не было вырезано до неузнаваемости, а последний удар оказался сломанной шеей. Женщина направилась к лодке только для того, чтобы нож пронзил ее ногу и споткнулся. Держась за ногу, она со страхом оглянулась и увидела, как Ируина срывает повязки и надевает маску Софи, и еще один его крик наполнил ее уши. Темный эльф набросился на нее, прежде чем схватить ее за шею, когда она пыталась сразиться с ним, и он выдернул нож, чтобы порезать ее запястье. «Пожалуйста, мы просто пытались помочь тебе». Она не закончила свою мольбу, когда Ируина отрезал ей руку, и он проткнул ей язык, прежде чем держать ее голову под водой, душив ее, поскольку ее борьба становилась слабее с каждой минутой, пока она не прекратилась, и последний звук, заполнивший ее уши, был ее убийцей, дикий крик все еще слышен над водой. Отпустив ее, он встал, нижняя часть его тела была залита ее кровью, и он стоял, молча дыша, с ним, издавая яростный вой, когда он держал свой нож. Затем он собрал тело мужа и положил его в лодку рядом с ней, прежде чем выбросить в море. «Почему бы тебе не пойти с нами, и мы поможем тебе?» Эти слова эхом разносились в голове Ируины, когда он смотрел на свои шрамы, запекшиеся от крови жертвы, и его кулаки сжались. «Я не позволю этому случиться снова». Бурлящие мысли Ируины звенели, когда он взглянул на свой нож и растворился в пышной растительности. «Настоящее время, Ируина». Голос Хлои вернул его мысли к настоящему, когда Серафина обеспокоенно смотрела на него и Оригу, которая смотрела на нее в ответ. «Найди Гермиону и держи ее подальше, пока я не скажу». Телепатические мысли Ориги пришли к Серафине, и она кивнула. «Ируина, нам всем очень жаль», — сказала Хлоя, когда Мирия и Мириин сочувственно похлопали его по плечу, а Серафина вышла из комнаты так спокойно, как только могла, прежде чем побежать по коридору. «Пойдем с нами», — сказала Орига, и когда он снова начал двигаться, его семейная фотография выпала на глазах у Хлои, которая это заметила. «Нет, Орига», Мирин и Мирия думали одновременно, когда глаза Хлои смотрели на него достаточно долго, чтобы побледнеть. «Ируина, женщина с фотографии. Кто она?» – тревожно спросила Хлоя. «Это моя жена Галадриэль». Ируина заговорила после нескольких мгновений, когда мысли Хлои переходили от статуи темного эльфа с венком к картине, когда ее мысли застыли с замиранием сердца, когда она поняла, что женщина была никем иным, как ее покойной матерью Евой. 18. Живая болезнь. 1000 лет назад. «Хорошо, спрячь сюда», — сказал капитан пиратов, когда он и его группа приветствовали сундук с сокровищами, окутанный цепями через дождливый архипелаг, который грохотал даже после того, как они его поставили. «Что, черт возьми, исходит от этого запаха? Разбейте его!» Капитан рявкнул, и его команда начала расстегивать цепи, и самый крепкий из них смахнул дождь со лба, и сквозь него пролетело пятно. Посмотрев в том направлении, крепкий пират просто моргнул и вернулся к цепям, когда произошла еще одна вспышка молнии, открывшая недавно отрубленную голову на груди. «Как, черт возьми», — сказал главный пират с диким криком, наполнившим воздух, и он посмотрел, как его здоровенного подчиненного перерезал себе горло Ируина в маске, прежде чем его швырнули на землю. Когда его группа замахнулась своими мечами в его направлении как раз вовремя, чтобы увидеть лезвие его резного ножа, теперь установленного на импровизированном копье, вонзилось ему в рот, пока его голова не была разорвана до неузнаваемости. Когда головорезы атаковали, в небе сверкнула молния, показав, что он больше не был на грани, и они отчаянно оглядывались, пока не появился другой, в котором Ируина схватил ближайшего пирата за челюсть, чтобы дернуть его вниз. Ударив его головой о колено, Ируина продолжил его атаку, сжав его глазницу, ударив ногой по черепу, а ближайший бандит нанес ему удар, и он оторвал ноги от песка. Обладая акробатической ловкостью, он поджал ноги только для того, чтобы ударить пленника в ту точку, где его грудь и меч его союзника соединились с Ируиной, вырвавшим ему глаз с диким криком, когда он был заглушен еще одной молнией. Главный пират нахмурился, когда Ируина снова ушел, и приказал своей команде встать спиной к спине по кругу, и его безглазый приятель застонал, когда он схватился за свою розетку. Ничего не произошло, когда следующая молния пронзила небо, пока копье Ируины не попало в ближайшие к его лидеру из воды. Промокший темный эльф упал сверху и приземлился в центре круга, прижав ногой к затылку главного пирата. «Проклятие!» — сказал капитан, пока Ируина размахивал несколькими резными ножами, зажатыми между его пальцами, и сумел врезаться в заднюю часть своей команды. В то время как его одноглазая жертва все еще выла из-за своего затруднительного положения, Ируина пнул его и использовал цепи из сундука с сокровищами, чтобы задушить его. Двигаясь быстро, он потащил человека к ближайшему дереву и вскочил на самую высокую ветку, прежде чем обернуть вокруг нее цепь. Он упал на землю, прежде чем засунуть глаз жертвы обратно в рот с достаточной силой, чтобы он оказался у него в горле, а Ируина снова прыгнул, чтобы разрезать его живот и вернуться к атаке других пиратов. Когда это произошло, у одноглазого пирата на какое-то время заткнулся рот, Когда он почувствовал некое теплое и влажное ощущение, проходящее мимо его желудка, только для того, чтобы понять, что его кишечник падает на землю, когда он слабеет. Зрение пирата быстро потемнело до тех пор, пока его удушье и рана полностью не исчезли из его мыслей, и он упал, когда капитан был отброшен к дереву как раз вовремя, чтобы Ируина выпотрошил его. Когда он приготовился вырвать копье, чтобы снова врезаться в него, он схватил капитана за лицо и мгновенно узнал в нем одного из пиратов, совершивших набег на его остров. Это конкретное существо лично вырвало Софи из его рук. «Ты!» Ируина начал было говорить, прежде чем его эмоции взяли верх, и он ударил пирата по лицу. «Подожди, ты сможешь получить сокровище, если...» Он не успел закончить, когда Ируина ударил его лицом о песок и встал позади него, чтобы схватить его за руку. Именно тогда он одним поворотом щелкнул им, упершись головой в землю, и злобно посмотрел на него. «Пожалуйста, зачем ты это делаешь?» Капитан взвизгнул, глядя на него, и Ируина сорвал маску Софи, дернув его руку под другим неестественным углом. «Из всех существ вы имеете наглость спросить меня об этом?» Ируина зарычал на него, его сердце напряглось от одного взгляда на человека, который забрал его дочь. «Ах, где Рувим?» «Я не знаю, кто», — заговорил капитан, прежде чем Ируина провел ножом по его спине и одним ударом рассек ему руку. «Я спрошу еще раз, где Рувим?» Ируина сказал, когда он ударил мужчину ножом в грудную клетку и ужасно крутил лезвие. «Я не знаю никого по имени Рувим, и я не знаю тебя», — он закричал, мышцы Ируины напряглись, а сердце забилось быстрее, прежде чем врезаться в его зад, продолжая кричать легкими. Когда это заглушило собственные крики его жертвы, он повернул ее на спине, прежде чем вытащить копье и воткнуть его в живот, пробиваясь сквозь грудную клетку, пока не разорвет копье. «Зачем ты это делаешь?» Капитан продолжал кричать, пока они не были внезапно остановлены Ируиной, вставившим острие копья в рот и рассекающим внутреннюю часть ботинком на голове. Затем он сломал другую руку своей жертвы, прижимаясь к нему пяткой, в то же время разрезая и разрывая наконечник копья по его горлу, чтобы остановить его, когда оно вошло. Темный эльф рывком поставил его на колени, прежде чем захватить голову, при этом сжимая его горло, чтобы со временем вонзить копье глубже. В то время как нападавший на его дочь сопротивлялся, хватка Ируины медленно сжималась, его ненавистные глаза не спускали глаз с болезненного лица, кровь текла по его руке, пока он хрипел и хрипел. Капитана внезапно подняли в воздух, его ноги свисали с земли, и именно тогда Ируина сунул сцепленные руки ему в грудь, что было похоже на жестокий маневр Геймлиха. Сделав еще несколько ударов в грудь, чтобы медленно пронзить его сердце, его сила быстро покидает его тело, пока последний удар не вонзит весь кончик в то место, где его борьба ослабла, и из его губ хлынуло еще больше крови. Ируина развернул его, прежде чем схватить его за горло и приблизить к тому месту, где они были почти лицом к лицу. Когда лицо мстительного темного эльфа смотрело на свою жертву, глаза пирата начали закрываться, прежде чем Ируина разорвал ему веки и медленно усилил удушение. Образ наполненного гневом лица убийцы остался в его сознании даже после того, как его зрение на несколько минут померкло после того, как его сердце остановилось, а его тело бросили на землю, чтобы только злобно топнуть по горлу. Стоя среди окружавших его трупов, Ируина задумался над словами капитана о том, что он не узнал его, и его рука немедленно коснулась его шрамов. Забывчивость должна быть блаженством для мерзких. Ируина, не заботясь о том, были ли слова его жертвы ложью или реальной правдой, подумал, прежде чем взглянуть на теперь все еще сундук с сокровищами и забрал голову. Прежде чем он смог унести его, он бросил взгляд на сундук и подошел к нему, думая, что то, что внутри него, для того, чтобы нести столько пиратов, стоило целого состояния. Идеальная наживка, он сказал себе, прежде чем сломать замок и открыть сундук, чтобы заглянуть внутрь. В этот момент изнутри запустили несколько щупалец, обволакивая его голову чем-то, что цеплялось за его лицо и сжимало его череп, пока он боролся с существом. Пока он боролся, он услышал ужасающий визг зверя с щупальцами, прежде чем почувствовал брызги жидкости в челюсти, от которых сильный жар распространился по черепу, и он ударил существо, крича в агонии. Хотя из этого ничего не вышло, Ируина почувствовал, что его отрывают от земли, пока его не отправили вниз, и он схватился за голову, пылающую болью, когда он начал терять сознание, но не раньше, чем мельком увидел щупальце, которое расправляло крылья по обе стороны, он нырнул в прилив. Проснувшись на восходе солнца, он выплюнул красновато-черную жидкость, затем встал и некоторое время держался за свой череп. Он посмотрел на все еще открытый сундук с сокровищами, прежде чем осмотреть его под углом, и сосредоточил свое внимание на жидкости, надевая маску. Ируина согнул пальцы, прежде чем достать самодельную тележку, чтобы погрузить на нее своих жертв, и начал загружать их одну за другой, пока ему не поручили безглазого пирата, все еще висящего на дереве. Подпрыгнув в воздух, Ируина перелетел через ветку туда, где он догнал все дерево, и упал на землю. Хотя он прервал падение, схватившись за цепь, она разорвалась, чтобы он благополучно приземлился на землю. Когда он смотрел на оторванные сегменты, бросал взгляд на тело жертвы. Он посмотрел на свои бицепсы, прежде чем отбросить мысли в сторону, и поднял их над головой, прежде чем обнаружил, что может поддержать их одной рукой. Не говоря ни слова, он подбросил свое тело в воздух, прежде чем ударить его туда, где оно было по песку, пока оно не приземлилось в приливе, а его взгляд обратился к его ладони. Он развел руками, чтобы размяться, пока не разжал ладони, и принялся собирать своих жертв, прежде чем перевести их во внутреннюю часть Арцпхилагиа, где он стал помещать тела на участки для захоронения. Затем Ируина вырезал своих жертв после того, как он поджег и удалил их сердца и легкие. Однажды, храня их в пространстве глубоко под землей, он встал, прежде чем взобраться на ближайшее дерево, пока у него не возникла идея, и он посмотрел вниз. Глубоко вдохнув, он отпустил дерево и ударил ногой в сторону, прежде чем броситься назад, пока не почувствовал то, что, как он был уверен, было адреналином, но другой по своей природе, кружась в воздухе. Это действие позволило ему столкнуться с деревом, прежде чем незнакомый прилив энергии усилился, и он продолжил вращаться к участкам захоронения, пока он не разбился рядом с ними, и он оставался неподвижным. Он посмотрел на свои руки, чтобы увидеть, как черная магия пробегает по его ладоням, и поднялся на ноги, когда пришел в ярость. Все время трясет руками. Только когда он уловил позади себя несколько шумов, он остановился в тишине и уставился вперед. С энергией, непрерывно проходящей через его руки, он передвигал левую, все время сохраняя зрение впереди широко раскрытыми глазами, прежде чем опереться на руки и снова вернуться на какое-то время вперед. Темный эльф раскрыл ладони и вывел руки вперед с ошеломленным выражением лица, которое осталось, когда шаги наполнили воздух. Настоящее время. Хлоя мысленно пыталась удержать себя перед все еще стоящим на коленях Ируиной, когда ему помогли подняться на ноги, и она вернула ему фотографию, избегая смотреть в его грустное лицо. «Ируина, мне так жаль», — сказала она, когда Ируина посмотрел на нее с благодарным выражением лица. «Спасибо. Пойдем с нами, и мы поможем тебе избавиться от этих шрамов», — сказал Арига, прежде чем Ируина снова поднялся на ноги. «Я не могу этого допустить. Избавиться от них невозможно для чего-то вроде меня», — начал говорить Ируина, прежде чем Мирин положила руку ему на плечо. «Почему это? Избавление от них ничего бы не изменило, и хуже всего, это было бы то же самое, если бы я решил забыть судьбу моего племени, пока что-то вроде меня продолжает дышать на этой земле», — сказал Ируина тоном, который заставил Ригу ненадолго нахмуриться, поскольку темные эльфы не знали, что ему сказать, а Хлоя все еще избегала зрительного контакта. «Простите меня за то, что я взвесил ваши умы своими неудачами не только вам, ваша светлость, но и всем вам четверым». Ируина, увидев Серафину, ушел. «Тебе не нужно ни за что извиняться, Ируина». Хлое удалось поговорить с ним, грустно посмотрев на Мирию и Мирин, которые сопровождают его из тронного зала, и Арига снова обдумывает, что делать с новым резидентом ее королевства, темным эльфом. Снова усаживаясь на трон и впитывая все, что она только что выучила, она посмотрела на столь же обеспокоенную Хлою, когда этот полуэльф стоял в тишине, склонив голову и застыв глазами в направлении входа. Между тем, что Ируина была мужем своей матери, и тем фактом, что она не назвала свое настоящее имя, разум Хлой был перегружен вопросом за вопросом, когда она и Арига обменивались взглядами, когда темная королева положила руку на плечо своей протеже и посмотрела на нее с сочувствием. «Спасибо, Арига сама», она сказала, и темная королева только кивнула, сдерживаясь, чтобы спросить ее, не чувствуя, насколько тревожными были ее мысли, более чем вероятно. Полагаю, меня не должно удивлять то, что я никогда не знала, но, подумала Хлоя, сохраняя беспокойство на лице, как это было до того, как Рига встала и выводила ее из тронного зала, пока они не встретили Октавию, чистящую фургон со статуей. «Ах, Рига сама, чем я могу быть полезен сегодня?» — спросила Октавия. «Вы можете перестать мыть фургон, потому что сегодня он нам не понадобится», — сказала Рига, пока Октавия смотрела на пару, вставая. «Тем временем, Ируина, ты уверен, что не хочешь отдыхать?» — спросила Мирину старшего темного эльфа, когда тот встал. «Мирия, Мирин, я благодарю вас обоих за беспокойство, но если хандры и ненависти было недостаточно, чтобы убить меня за то время, что я их носил, я сомневаюсь, что сейчас они что-то изменят», — сказал Ируина, как будто разочарованный, когда он направился по огромному коридору. «Подожди», — Мирия сказала, прежде чем она и Мирин последовали за ним, и лишь некоторое время назад он вернулся к домашнему скоту, как его уши дернулись, когда он услышал, как Рига и Хлоя разговаривают с Октавией. Хотя он был рад, что Гермиона, по-видимому, не знала о его шрамах, в его уме все же было то, что ему известно, и он задумался. «Как пожелаете, Рига сама», — сказал голос Октавии в коридоре и привлек его внимание. «Спасибо за понимание», — сказала Хлоя. «Это совсем не проблема, Хлоя-сан», — сказала Октавия, выходя из комнаты. «Я полагаю, что это пока что», — сказала Рига. «Не считая обстоятельств, возможно, ей будет лучше оставаться там, где она есть», — сказала Хлоя, когда пара заметила Ируину, проходящую по коридору, а темный эльф-мужчина к настоящему времени потерял Мирин и Мирию. По дороге он снова поймал себя на мысли о том, как раньше выглядело выражение лица Хлои, увидев фотографию Галадриэль и осознав, насколько мрачной она выделялась по сравнению с другими присутствующими темными эльфами. Несмотря на искушение сказать себе, что он слишком много размышляет, он не мог не посчитать странным, что Хлоя выглядела так же, как она, еще до того, как он даже сказал ей, кто его жена, и остановилась как вкопанная с озадаченным выражением лица. Вернувшись с Хлоей и Оригой, они направлялись обратно в тронный зал, пока Ируина не появился перед ними, и молодой светловолосый эльф посмотрел на него. «Ируина, ты», — начала спрашивать Орига, прежде чем показать фотографию своей семьи. «Простите меня за то, насколько это может быть неортодоксальным, но вы знаете мою жену?» — спросила Ируина с Мирией и Мирин, присоединившимися к ним как раз вовремя, чтобы услышать его вопрос, когда все еще потрясенное выражение лица Хлои стало глубже. «Да», — Хлоя немедленно ответила, прежде чем Орига или ее подчиненные смогли ответить, отправив пятерых на вершину цитадели. «Она еще жива?» — спросила Ируина. «Мне жаль, что я говорю тебе, но она», — начала говорить Хлоя, прежде чем Ируина снова изучал ее лицо, пока он не склонил голову после долгой паузы между ними. «Я понимаю», — Ируина торжественно ответил странным чувством покоя. Хотя он никогда не сказал бы это вслух, он надеялся за тысячу лет, которые он провел в одиночестве, что его семья не выживет, будучи взятой, чтобы пощадить их то, что он без сомнения знал, было бесконечным существованием страданий. «Что касается того, как я ее знаю, она была в рабстве, когда я родился, и умерла, когда я был молод», — сказала Хлоя, и выражение лица Ируины стало печальным. «Мне так жаль это слышать», — Ируина ответил. «Как и я за вашу потерю?» Полуэльф вернулся. «А моя дочь поправилась? В детстве она почти ничего не рассказывала мне о себе, а что касается вашей дочери, я никогда ничего не видел и не слышал о ней в то время, когда был в рабстве, поэтому я не знаю, где она», — сказала Хлоя, и прежде чем Ируина подумал о том, чтобы сделать что-нибудь еще, он подумал о ее словах о рабстве и Галадриэль. «Есть ли что-нибудь еще, что вы хотели бы знать? А ваша мать, если я могу спросить?» — спросила Ируина, сразу же изучая выражение лиц своих собратьев темных эльфов, которые выглядели так же, как Мирин прошлой ночью, когда она увидела фотографию Галадриэль, пока он не вернулся взглядом на Хлою, а затем медленно начал гримасничать, глядя на нее. «Нет, нет, нет, нет, нет», — повторял он в голове снова и снова, пока не начал произносить это слово, когда Рига и Мирин коснулись его плеч, сочувственно глядя на землю. Взгляд Ируины переместился на его ноги, когда он почувствовал тошноту в животе, его руки схватились за макушку и попытался стабилизировать свое дыхание, пока ненадолго не взглянул на нее снова. Теперь, когда Ируина снова поднял глаза, Он попытался сфокусироваться, но не знал, какая реальность была хуже. Тот факт, что он оказался лицом к лицу с результатом порабощения своей жены из-за его прежнего ужасающего доверия к людям, или того факта, что этот молодой темный эльф существовал с человеческими генами каждый божий день, как живая болезнь. Затем он попытался взглянуть на нее еще раз, но не смог заставить себя это сделать и уткнулся лицом в землю, как бы в раскаянии. Несмотря на то, что он слышал, как его товарищи темные эльфы пытаются поговорить с ним, все, что он слышал в своей голове, были крики во время набега на его дом от того, что он просто увидел факт Хлои, в частности, Галадриэль, которая звонила громче всех для него, и его мускулы напряглись, прежде чем он успокоился сам. «Ируина», — сказал Арига, — «простите меня». Ируина заговорил в тот момент, когда он поднял голову, но по-прежнему не смотрел ни на кого из них, и тогда Арига смогла сжать кулаки, а его плечи напряглись. Все стоящие темные эльфы застыли на месте, Ируина вскочил на ноги и бросил перчатку в горло Хлои как раз перед тем, как Арига бросила вокруг него барьер. «Ируина, подожди», — сказал Мирин, когда Хлоя отпрыгнула. Когда Ируина попытался сбежать и, казалось, сдался, пока он снова не пошел на это, ударившись головой о барьер. Сколько бы он ни истекал кровью, он продолжал это делать, пока не пробил дыру, достаточно большую, чтобы схватить Хлою за горло и поднести ее достаточно близко, чтобы положить ладонь ей на лоб. «Достаточно», — сказал Арига, когда темные эльфы наложили на него связывающие заклинания, но не раньше, чем появилась его магия, и Хлоя задушила, когда она получила мысленный образ его глаз в своем мозгу, который остановился, увидев кончину его жены. Воя от боли, Хлое было достаточно, чтобы разрезать его руку одним из своих кинжалов и заставить его освободить ее.